Мы всегда стремимся получить у вас известие заранее, господин Хрущев, поэтому нам было бы небезынтересно узнать, когда вы планируете забросить человека на Луну. Смех. Ответ. У вас довольно неудачное выражение «забросить». Забросить человека мы никогда не собираемся, потому что мы очень ценим человека каждого. И забрасывать его не будем, а человека пошлем на Луну тогда, когда будут созданы технические условия. Пока месть таких условий еще не имеется. Поэтому мы не хотим забрасывать в таком понимании, забросить вроде бы выбросить. Нам люди очень дороги. Вопрос. Будет ли Россия готова поделиться с Канадой и арктическими соседями и Соединенными Штатами информацией, которую русские ученые получили в результате широких и очень успешных исследований в Арктике? Ответ. Я думаю, что будут. Нам надо сотрудничать всем странам в данном вопросе. Это полезно. Вообще мы против монополии всякой. Смех и аплодисменты. Вопрос. Какова цель вашей поездки в Пекин после поездки в Соединенные Штаты Америки? Ответ. Самый сложный вопрос. Смех. Товарищи, извините, здесь есть и те, и другие товарищи. По привычке. Во-первых, здесь и наши советские журналисты есть, с которыми у нас просто вошло в обычай обращение «товарищ». Кроме того, я не хочу себя лишить и такого понимания, что и среди вас некоторое количество найдется, которое бы не протестовало, когда я их бы назвал товарищами. Я обращаюсь «господа». Смех. Я думаю, что журналисты не только пишут, но и читают. Смех. И если журналисты читают, то они должны вычитать, что 1 октября 1959 года исполняется десятилетие завоевания власти американским рабочим классом и трудов. Смех. Вот видите, сразу скажете, вот, мол, куда Хрущев о чем думает. Прямо на горячем, как говорится, поймали. Смех. Китайским рабочим классом и трудящимися крестьянами Китая завоевана власть и установлена народная власть, так сказать, в Китае. Они довольно торжественно празднуют, как и мы празднуем. Мы Октябрьскую революцию считаем, что когда-то будет время, что от Октябрьской революции будут исчислять, так сказать, летоисчисления. Но это будущее. Китайцы также дорожат, и мы уважаем ихнюю любовь, так сказать, к своим успехам. Когда было пятилетие, я тогда возглавлял советскую делегацию и ездил в Пекин. Мы получили приглашение от китайского правительства прислать свою делегацию на празднование десятилетия. Поэтому у меня так сложилось, что я должен буду вернуться в Советский Союз 28-го и уехать в Китай в Пекин 29-го. Это будет очень трудно по срокам, но это большая честь для меня принять участие в праздновании десятилетия. Так как церемония начнется на 2 дня раньше, поэтому до того, как я приеду, делегацию будет возглавлять товарищ Суслов. Ввиду того, что я задерживаюсь здесь, выступать от нашей делегации будет, видимо, товарищ Суслов. Вопрос. Господин Хрущев, могли бы вы отметить в своем выступлении сегодня, выдвинули ли вы какие-либо новые предложения, содержит ли ваше сегодняшнее выступление какие-либо новые предложения, направленные к разрядке международной напряженности? Ответ. Вопросы выдумывать нельзя. Я о себе говорю. Сперва надо решить те, которые выдвинуты вопросы и ждут своего решения. А выдумывать вопросы, когда не решены кардинальные вопросы, Это значит уходить от решения вопросов. Поэтому, если мне скажут, что я новых вопросов не выдвинул,